Раздел второй. Второй раз такая приписанная к трем все яхта уже не встретится. И опечаленный Петя продолжил службу, не ведая, какой шторм поднялся им и Глашей в душе сидевшего в Арктике капитана второго ранга Хворостина, который 10 минутами раньше Пети замедлил шаг у ресторана, а затем и приостановился, увидев, как хороша осыпанная снегом гостья Мурманска. Замер на секунду, чтобы горько и сожалеюще вздохнуть. Эх, лет бы 10-очек скинуть, да звание понизить, да капитан-лейтенанта хотя бы. Никто не скинет уже, так безжалостно подумалось. Зато понизиться можно, совершив нечто умопомрачительно мерзкое, антипартийное, неуставное и глубоко аморальное. То есть то, на что капитан второго ранга Хворостин не был способен ни при каких обстоятельствах. И, полюбовавшись заснеженной девушкой, вошел таки в ресторан, который в планах его на сегодня не значился. В пустом зале выбрал столик, заказал обед, закуску и водку. Предлог для выпивки был всегда и будет. Одна добрая чарка посвящена была незнакомке под фонарем, а вторая — успеху той миссии, ради которой и прибыл в Мурманск Николай Михайлович Хворостин, именующийся в документах примерно так. Представитель Генерального штаба Вооруженных сил, коему следует оказывать всяческое содействие при отборе кандидатов для поступления в военно-дипломатическую академию. Всяческое оказывать, потому что не любили на Северном флоте, как и на Черноморском, как и на Тихоокеанском, академию эту. Флагманский минер однажды заорал на своего помощника по приборам управления: «В академию сошлю! Садовником при посольстве будешь!» А при посольствах бывшие морские офицеры, краса и гордость вооруженных сил СССР, и шоферами служили, и швейцарами у ворот стояли, без ворот, правда. Таковыми они значились при оформлении виз, на самом же деле служили помощниками военно-морских атташе, а потом и самими атташе. И не тупое восточное коварство меняло их личины, а практика всех разведок, запутавшихся в обманах и самообманах. 1,5 месяца назад капитан второго ранга уже побывал на Северном флоте, с горечью убедился. «Не тех кандидатов ищем, и не там. Лучшие офицеры справедливо полагали, от добра добра не ищут. Впереди у них классы подготовки, командование кораблями, море, к которому они привязаны, как крестьяне к пашне. В академию приходилось поэтому отбирать середнячков, для которых главное разведуправление ГРУ — единственный, пожалуй, выход из того стеснительного положения, в котором оказывался весь военно-морской флот с избытком командного состава. Тогда, в прошлый приезд, представителю генштаба вроде бы и повезло. Очень ему понравился среди десятка других минер, командир БЧ-3, одного эсминца, общительный, обаятельный парень, рост, внешность, анкетные данные, все при нем, все радовало глаз. Кандидатура тем более верная и безотказная, что отец парня — адмирал в главном штабе. Но глянул он на жену будущего атташе, и сомнения всколыхнулись, обоснованные, потому что был капитан второго ранга знатоком женщин. Одно время только ему поручали допросы представительниц прекрасного пола, и не раз ошеломляющее начальство показания дам подтверждали предварительный диагноз. Тогда, 1,5 месяца назад, отложил он личное дело общительного минера, сказал особисту: «Не пойдет». И не мог не заметить, как понимающе и обрадованно кивнул тот. Прибыл же в Москву, а там обаятельный минер получил уже не без помощи отца благословение Лубянки, благоволение Академии и благосклонность самого ГРУ. Капитан второго ранга заортачился? Нет! И после длительной перепалки послан был вновь на Северный флот жестким условием. Либо он похеривает свое «нет», либо привозит материалы, намертво уличающие кандидата. За неделю особисты бригады материалы эти предоставили. Эсминец, где служил минер, еще не отваливал от стенки, уходя в поход. А жена командира БЧ-3 звонила подруге, и часом спустя к уже накрытому столу пригребали лейтенанты, не занятые морем, через неделю уступая место товарищам повнушительнее. Кое-какие фотоснимки предъявлены были москвичу, особисты были чрезвычайно обрадованы тем, что труды их не пропали даром и будут оценены. Всплыло обстоятельство, повергшее много чего повидавших особистов в оцепенение. Супруга означенного минера частенько наезжала в Москву. Жила на квартире вдова отца мужа, и адмирал, правда, в штатском, омолаживал себя, появляясь с нею в ресторанах. По крохам набранные сведения о супруге фельдъегерской почты уже ушли в ГРУ. Ночью капитан второго ранга улетал в столицу, и некоторое торжество его омрачалось тем, что кого-то надо было включить вместо рогоносца список кандидатов, а подходящего человека не было. Просмотрены личные дела всех офицеров, подпадающих под условия приема в академию, и вывод неутешительный. Конечно, не все кандидаты будут зачислены, отсеется треть, но цифры жесткие. В мае столько-то офицеров должны прибыть в Москву для сдачи вступительных экзаменов. Еще есть время до весны пройтись по всем каютам всех кораблей и разглядеть в каком-либо заурядном артиллеристе будущего аса вербовки, ни с кем не сравненного аналитика, мужчину, который вотрется в высший свет страны пребывания, и одно знакомство его с женой министра сразу насторожит все службы безопасности и взбаламутит воду, где плавают полезные для СССР рыбешки.